Атака началась. Сибил пела в центре подразделения, тогда как Саяма и остальные мчались вперед. Они находились в центре группы и намеревались пробиться сквозь вражеские силы. Саяма взмахнул вверх Георгиусом в левой руке и воскликнул: «Вперед!» Остальные закричали в ответ, приготовившись столкнуться с врагом. На травянистой поляне под луной Саяма бежал вместе с Синзи, в то время как Изума и Казами его обогнали. Приближаясь к металлическому гиганту, расположенному за вражескими силами и лесом, они выбивали почву из-под ног. Казами вела группу, держа направление прямо в его сторону. Ее прикрывал поющий голос Сибил. «Broke the world, peace tonight. Принести этой ночью в мир покой». «Именно так», — подумал Саяма, размышляя о значении слов песни. Он осознал, что Синзи тихонько подпевал рядом с ним. «Show the grace of his holy might». «Показать благодать его святой силы». «Именно это мы и должны сделать сегодня ночью». И раздумывая на бегу, он приближался к основному отряду врага. До них оставалось 30 метров. Группа Цукуёми и группа Саяма уставились друг на друга. Одна группа бросилась вперед в атаку, тогда как вторая поджидала. И затем враг начал действовать. Конкретнее только Цукуёми. Сжимая свой громадный черный лук, она неожиданно отошла от основного отряда. «Она пытается уйти за пределы песни Сибил?» — спросил Саяма. Прямо перед ним Казами клацнула языком. «Как для тренировочного боя, они воспринимают это всерьез. Они знают, что выиграют, если одолеют нас здесь». Казами начала бежать еще быстрее. Она начала двигаться в том же направлении, что и Цукуёми. «Я позабочусь об этой старушке. И Саяма, ты знаешь вопрос и ответ Ямато, верно? И придумал способ, как разобраться с пламенем и жаром, когда Ямато вырвется, да? Хотя меня реально обрадует, если тебя сожгут дотла. К сожалению, Казами, я не думаю, что ты будешь радоваться, когда все завершится». Синдзи повернула к нему обеспокоенный взгляд, поэтому Саяма продолжил. «Я подумал о том и о другом, и сделал необходимые приготовления. Отправляйтесь вы двое. Закончите ваше сражение. Вам нужно отплатить ей за предыдущую бомбардировку вас лунным светом, не так ли?» «Мы совершим триумфальное возвращение раньше тебя!» Казами сделала большой шаг вперед, полностью развернувшись к Цукуёми. Изума последовал за ней, и поэтому путь к Сусао продолжили только Саяма и Синзи. Цукуёми горько улыбнулась, когда увидела Казами и Изума, преследующих ее через лес. «Да, вот так это и делается. Это тренировочный бой. Это сражение между товарищами, когда все сдерживались и никого не убивали. Но это финальная битва второго гира против лоу гира. Если бы второй гир не был уничтожен Яматой за 60 лет до этого, такая битва могла произойти по-настоящему. Возможно, и к лучшему, что Ашира Хиромаса не сумел спасти второй гир. Если бы второй гир не адаптировался к лоу гиру, Казами и Изума не ринулись бы за ней с горящими глазами, и Саяма и Синзи не направились бы к своей цели с такой решимостью. И Касима, Ацта и остальной молодняк вовсе не вели бы себя так, как сейчас. Женщина гадала, что бы об этой битве подумал ее муж, если бы был все еще жив. Ей сообщили, что он пал вторичной жертвой великого кансайского землетрясения в конце 95-го, но она в это не верила. Цукуёми не верила, что это был несчастный случай, и считала, что что-то тогда произошло. Знал ли он, что мир обернется таким образом? Цукуёми не ведала ответа. Что если он умер как раз для того, чтобы этот мир так и обернулся? И подобно тем, кто остался позади, наша работа — придать этому миру значение. Продолжая бежать через лес, женщина подняла взгляд. Она могла заметить сквозь листья луну, но ее сияние ослабело под тенями. И около 15 метров позади ее энергично преследовали два человека. Ими были Изума и Казами. Даже во тьме леса они идеально держались друг друга. Из них получилась хорошая пара. Но что ей следует предпринять? Размышляя об этом, Цукуями глянула в сторону лука Небесной Луны в левой руке. «В таких условиях у меня остается только один выстрел». Саяма и Синдзи покинули лесную тропу. Их глаза уже привыкли к темноте, и поэтому лунный свет их немного ослепил. Однако этот свет не собирался атаковать. Они безопасно вошли на прогалину перед озером. Как только их глаза адаптировались, они взглянули на покрытую лишайником прогалину озера и пирс. Сусао. Посреди озерной глади возвышалась его гигантская темная тень. И прямо перед пирсом, ведущим к Сусао, стояли две фигуры. Одной был Касима с лэптопом в руках, второй – Ацта с громадным металлическим мечом на плече. Обменявшись с ними взглядами, Саяма кивнул. «Мы прибыли!» «Значит, вы добрались!» В голосе Касимы слышалось облегчение, и он кивнул перед тем, как глянуть на лэптоп. «Во время последующей битвы я буду корректировать выходную мощность Фуцуно в реальном времени. Я хочу проконтролировать, чтобы диаграмма силового вращения постоянно росла. Это означает, что по существу мы будем сражаться вдвоем». «Ты говоришь, что мы вдвоем должны разбираться с этим махающим без разбора мужиком?» «Ха, не смеши меня, отпрыск Саямы! Даже объединившись, у вас нет против меня ни единого шанса!» Слова Ацты заставили Саяму обратить внимание на зуд в груди. «Отпрыск!» Заявление Ацты подразумевало, что он ребенок Саямы. «Он знал моего отца?» Когда Саяма на него глянул, Ацта выдала улыбку, оскалив клыки. «Рёка была моей одноклассницей. Я всегда слышал, как она с нежностью говорила о твоем отце. Я могу знать его лучше, чем ты. И мне известно и про бомбу у тебя в груди. Я видел, что случилось, когда ты разговаривал в столовой с Касимой». Саяме немного сперло дыхание. К его левой груди вернулась привычная боль. Ацта продолжил говорить, сосредоточившись на правой руке Саямы, которой он ухватился за грудь. «Что ж, ночь только начинается. Я могу покончить с тобой после того, как немного повеселюсь. Рёка просила остановить тебя, если ты захочешь сделать что-то опасное. Поэтому я остановлю тебя от опасных действий насовсем. Я отказываюсь от этой просьбы вместо нее. Она сваляла дурака». «Что? Она прекрасно знает, что я могу двигаться вперед лишь тогда, когда испытываю опасность», – изрёк он. Что-то обвилось вокруг его левой руки. Это была правая рука Синдзи. Ее стройная ладонь сжала Георгиус в его левой руке. Ее брови слегка приподнялись, но она с улыбкой кивнула. «Давай его победим!» Ее слова вызвали у Касимы горький смешок. И услышав это, Саяма кивнул. Он повернул взгляд вперед и воззрелся на двух мужчин второго гира и гиганта за их спинами. «Мы победим!» – сказал он, двинувшись вперед. Казами и Изума бежали через лес. Они преследовали Цукуёми, находящуюся в 15 метрах впереди. Однако... «Мы не можем приблизиться!» В их сторону метнулось свечение. Его выстрелил лунный свет. В тени леса он был тоньше и слабее, но с расстояния в 15 метров свет ослабел не до предела. Если он попадет в них во время бега, их откинет прочь. «Как же это не кстати!» Изума перерубил летящий луч света своим VSV, и на консоли оружия появилось слово «Скучно!» «Мои тактики не очень сочетаются. Если бы только я мог использовать вторую форму!» Но правила тренировочного боя это запрещали, потому Казами могла только согласиться. В лесу девушка не могла вытащить крылья XV и летать. Попробуй она, то сразу же нарвалась бы на дерево. И раз так, Казами раздумывала на бегу. «Нас что, испытывают?» Спереди прибыло больше света, и Изума снова его уничтожил. Выстрелы Цукуёми были одновременно точно нацелены и точно просчитаны. Она не давала сбоя и стреляла каждый раз, когда они пытались передохнуть. «Но они слабые». «Это должно быть из-за леса. Но Цукуями не стреляла толстым лучом света с тех пор, как они вошли в чащу. И раз женщина периодически стреляла таким образом, она не может зарядить вверх и послать лунный свет с неба. Затем Казами задумалась, какова же ее цель. Лунный свет ослабевал в лесу, так почему же она в него вошла? Здесь нет ничего подходящего для луны. Погодите, ведь есть... На бегу девушка подняла взгляд. Она увидела, что лежало впереди. Нечего и говорить. Ее взор преградили шеренги деревьев. Потому Казами не смогла легко распознать, где именно находится. Но ей была известна местность после исследования леса в другой день. Этот лес окружает искусственное озеро. И через него протекают реки. Даже если это и лес, в реке затеняющих свет деревьев не окажется. Если Цукуями станет у освещаемого светом ручья, она сможет вызвать всю силу Лука и своего имени. И в точности это Казами и увидела. В лесу на расстоянии виднелся разрыв. Один лишь взгляд туда заставил ее вздрогнуть. И словно усиливая панику, до ее ушей донеслись звуки реки. Изума рядом с ней цокнул языком. «Что мы будем делать, Чесата? Стоит ли нам продолжать, зная, что она нас заманивает?» Казами прикинула силу Цукуями и их собственную. Ей и Изума не хватало мобильности. Цукуями не хватало атакующей силы. Даже на реке, если она собирается не прекращать огня, то сможет стрелять только горизонтально. Это оставляло единственный ответ. Казами воззвала к собственному снаряжению. «Мы должны победить ее до того, как она доберется до реки. Икс-Ви, отправляемся!» «Дура! Ты собираешься взлететь?» «Нет!» — крикнула Казами, наклонившись вперед. И в то же время по циферблату часов на ее левом запястье прокрутились слова. «Свет — это сила!» И будто доказывая, что эти слова правдивы, из ее бэкпака вырвались крылья света. Казами знала, что делать. Она видела этот метод во время битвы с первым гиром. Полудракон по имени Фафнер использовал свои крылья не для полета. Он использовал их, чтобы ускоряться и поворачиваться. И как только крылья приняли форму, девушка уставилась перед собой. Цукуями как раз собиралась покинуть лес. Если она собирается что-то сделать, то только сейчас! Выкрикнув это, Казами двинулась прямо. За ее спиной появился взрыв ветра. Вместо того, чтобы лететь, она начала мчаться вперед.